А вы закройте глаза, чтобы вас ничто не отвлекало. Называется поэма «Человеческий палец», и основана она на глубоко личных переживаниях. Итак, вы готовы? Я слушаю. Тогда я начинаю. «Человеческий палец». Повстречались мы с тобою, общей сведены судьбою. Ах, я вижу, как сейчас округленность, протяженность, розовую обнаженность, все подметил острый глаз. Сверху наделен ты гладкой, с острым краешком площадкой, ногтем названа она и навек тебе дана. Не могу забыть прекрасность, чистоту твою и ясность, все запомню я навеки, о, частица человек. Алоизия прервал чтение и спросила: «Ну как?» На глаза ее навернулись слезы, голос дрожал. «О, меня очень тронула ваша поэма о человеческом пальце», — смущенно начала Майя. Вообще-то она знала, что бывает стихотворение и получше. «Ну а что вы скажете о форме, о технике?» Алоизия скромно улыбнулась. Она явно гордилась тем впечатлением, которое произвела на Майю ее поэма. «Округленность, протяженность», — повторила Майя. «О, это прекрасно! Но техника, техника, что вы скажете о моей строфической технике?» «Ах да, по-моему, очень хорошая техника». «Правда? То есть вы действительно хотите сказать, что поэма — самая потрясающая из всех поэм, которая вам до сих пор приходилось слышать? И прежде всего новизна, да? Ведь многие поэты не могут этого добиться. И чувства. Да, — ответила Майя, — я верю. Вы верите в мое поэтическое призвание? О, даже мне стало неловко. А, я ухожу. Я так люблю одиночество. Прощайте. Прощайте. Майя не вполне поняла, чего именно добивалась от нее поэтесса Алоизия. Может быть, она еще просто слишком молода и сама не знает, чего ей хочется. А божья коровка поползла по веточке. Ножек совсем не было видно. Казалось, едет маленькая тележка на черненьких-черненьких колесиках. Майя отвернулась и снова принялась наблюдать за игрой бабочек. Эта игра нравилась ей гораздо больше, чем стихи Алоизии. Глава 13. Разбойничья крепость. Как чудесно начался день, и как ужасно ему предстояло завершиться. Майя познакомилась еще с одним интересным существом. Случилось это в полдень у старой бочки с водой. Сидела Майя на ветке цветущей бузины, а ветка склонилась над темной водой. Вдали слышалось птичье пение, такое милое, такое радостное, что Майе сделалось грустно. Но почему нельзя дружить с птицами? И почему они такие большие? И почему они всех насекомых съедают? Спрятавшись на всякий случай в цветках бузины, Майя слушала пение. Она щурилась, потому что солнце светило ей прямо в глаза. Как вдруг рядом кто-то охнул. Майя обернулась и увидела нечто очень странное. Да у него, наверное, было не меньше 100 лапок с обеих сторон туловища. А само оно было раза в 3 длиннее пчелы, узкое, бескрылое.